Глава О, в которой Никита удивляется синему языку Окапи. «Никита, доброе утро! Просыпайся и давай скорее обедать!» — позвала новая учительница. «Как обедать?» Никита так удивился, что даже забыл поздороваться и распахнул глаза. «А завтракать?» «Никита!» — укоризненно сказала симпатичная феечка в оранжевом платье, сидящая на его столе. «Мы же сегодня будем изучать букву О, а завтрак начинается с буквы З. Поэтому хоть и утро, а придется обедать. Ах да, я фея О!» «Да? Ну ладно!» — прыснул от смеха мальчик и встал с кровати. Он уже перестал спорить и сильно удивляться. Ведь феи, они такие феи, у них все так странно и волшебно, но очень интересно и весело. «А чем мы будем сегодня утром обедать?» — спросил он, подойдя к столу. «Оладьи, омуль, окунь и осетр жареные, опята маринованные, облепиховое варенье, огурцы и орехи!» С самым серьезным видом сообщила фея, а потом подмигнула. А после ее слов на столе появились тарелки со всем перечисленным. «А можно я не стану есть жареных окуня, омуля и осетра? И опят мне не очень хочется». «Да? Зря-зря. Очень вкусные. Но раз не хочешь, ешь оладьи с облепиховым вареньем, огурцы и орехи», — сказала фея, словно это совершенно нормально — есть огурцы одновременно с оладьями и вареньем. Никита рассмеялся и приступил к завтраку, точнее, к обеду. А когда он доел, фея спросила: «Ну что, начинаем обучаться? Не желаешь поваляться в обворожительных облаках?» «С удовольствием!» — воскликнул мальчик. «А можно? Облака — это ведь пар!» «Я же фея?» — строго спросила крылатая волшебница. «А раз так, то облака у нас тоже будут волшебными. В них можно будет прыгать, кувыркаться, беситься и валяться». Потолок комнаты исчез, и вместо него появились пушистые белые облака, бегущие по небу. Они выглядели, словно это пушистые комки пуха или ваты. «А как мы туда взлетим?» — задрав голову и разглядывая это чудо, спросил Никита. «Тебя туда поднимет орел», — сказала фея О и взмахнула волшебной палочкой. И к мальчику с неба спустился огромный-преогромный орел, такой большой, что вполне смог бы поднять Никиту на себе. Орел наклонил голову и взглянул на Никиту одним глазом. Потом проклекотал что-то и опустил крыло, предлагая подняться к нему на спину. Мальчику было очень страшно, но он два раза глубоко вздохнул, тряхнул головой и упрямо полез на спину огромной птицы. А потом орел взлетел к самым облакам, сделал над ними круг и сбросил своего пассажира вниз. Никита падал и очень громко кричал, пока не плюхнулся на пушистую белую массу, которая пружинила под ним. Это было очень страшно и ужасно здорово — падать с огромного орла на пушистое белое облако. «Зачем же так кричать?» — укоризненно спросила фея О и присела на пушистый выступ облака. «Страшно было!» — смутился Никита и несколько раз подпрыгнул. Фея покачала головой, но больше ничего говорить не стала. А мальчик прыгал, кувыркался, барахтался, катался и бесился в обворожительном облаке. «Фух!» — выдохнул он, когда устал. упал на спину и раскинул руки в стороны. «Ужасно замечательно!» «Это хорошо», — как ни в чем не бывало, сказала фея О, «потому что сейчас будет обвал». «Какой обвал?» — не понял Никита. Он даже приподнял голову и посмотрел на свою учительницу. «В оазис! А пока мы будем туда обваливаться, посмотрим на обоз, который идет в оазис». И не успел мальчик что-либо сказать, как облако исчезло, а он снова с воплем полетел вниз. Далеко-далеко внизу, посреди пустыни, располагался оазис с пальмами, и именно в него Никита и падал. А еще по барханам в оазис шел обоз из верблюдов. Правда, мальчик всегда думал, что верблюды ходят в караване. Но раз уж у них все волшебное и изучают они букву О, то значит обоз. Когда до земли оставалось совсем немного, его стремительное падение прекратилось, и он плавно опустился на ноги. «Ужас!» — честно сказал он фее О, и несколько раз подпрыгнул, чтобы убедиться, что земля под ногами никуда не исчезнет. «Ой, подумаешь!» — снова отмахнулась фея. «Это же так интересно — обвалиться из облака в оазис!» Никита не стал ничего говорить. Он, конечно же, испугался, потому что лететь было страшно, хотя и интересно. Но он ведь герой и падал не по-настоящему, а по-волшебному. «А теперь давай встречать гостей», — сказала фея О и начала помахивать волшебной палочкой из стороны в сторону. «Оцелот! Олень! Опоссум! Окапи! Осел! Овечка! Обезьяна!» Называла она зверей, и все они по очереди появлялись в оазисе. Некоторых из этих зверей Никита знал по картинкам или видел в зоопарке. Но опоссума, смешного пушистого зверька, который сразу же забрался на пальму и оттуда смотрел по сторонам, он видел впервые. И окапи, похожего на жирафа, но не такого высокого, с более короткой шеей и с полосатыми ногами, Никита тоже ни разу не видел. Окапи высунул язык, и мальчик в изумлении открыл рот. Язык окапи был очень длинным и абсолютно синим, словно животное перед этим выпило чернил или синюю гуашь. «Почему у окапи синий язык?» — шепотом спросил Никита у феи О. «Потому что окапи относится к семейству жирафовых, а у жирафа тоже синий язык, особенность организма», — пояснила учительница. «А-а-а!» — протянул Никита. Он ничего не понял, но ему все равно было очень интересно. «Давай ты сейчас поиграешь с животными, начинающимися с буквы О, а потом мы вернемся домой и будем учиться ее писать», — предложила фея О. И Никита долго играл со всеми его сегодняшними гостями. Они вместе бегали по оазису, он гладил зверей и угощал орехами. А когда все устали и захотели отдохнуть, фея перенесла мальчика обратно в его комнату. Оазис исчез, словно его и не было, а Никита сам подошел к грифельной доске и вопросительно посмотрел на фею. «Буква О пишется очень легко», — сказала фея О. «Просто вот такой овал». Она нарисовала слегка вытянутый круг и посмотрела на своего ученика. «Я понял!» — воскликнул он и стал тоже писать букву О. «Нет начала, нет конца. Буква О совсем кругла», — сказал мальчик, когда вся доска покрылась симпатичными овальными буковками. «Совершенно верно», — сказала учительница. «Она как оладушек, да? Если из середины откусить большой кусок, точно!» Фея попрощалась и улетела домой, а Никита съел еще несколько оладушков, выедая из них серединки, чтобы получались буквы «О».